Глава 34. Моя обожаемая сестренка. Встретиться с госпожой Зоненбург оказалось гораздо проще. Джессон послал ей записку, что он с госпожой Отис желали бы засвидетельствовать ей свое почтение, и тут же получили любезный ответ. Наннерль, совсем древняя старушка, приняла их в своей музыкальной комнате. При их появлении госпожа Зоненбург не поднялась с дивана. Всем своим видом она походила на засушенный цветок. Морщинистая, совсем сгорбленная и, тем не менее, сохранившая свежий цвет лица и красивые руки. Она близоруко прищурилась на пришельцев через очки. Наннерль, любимая сестра Моцарта, была на 5 лет старше брата и, следовательно, гораздо старше всех сестер Вебер. В 83 года Наннерль еще гордилась своей памятью, и многие события, особенно те, что были связаны с детством, помнила так ясно, словно они произошли не далее, чем вчера. А рассказывая о брате, она словно бы сидела рядом с ним за клавесином, как в те далекие времена, когда они играли в 4 руки для императрицы Марии Терезии, Людовика XV, Георга III и других знатных вельмож, некогда всемогущих, а теперь уже много лет покоящихся в земле. Госпожа Зоненбург жила на Зигмунд-Хафнергассе. Рядом с домом на Гетрейдегассе, где мы с Вольферлем родились и прожили столько лет, напомнила она, я нарочно поселилась поближе к этому месту. Позади госпожи Зоненбург тоже висел портрет Моцарта, на котором была изображена и она сама. На портрете Вольфганг в пунцовом камзоле и Наннер в лиловом платье играли в 4 руки на клавесине, а рядом, опершись о клавесин и сжимая в руках любимую скрипку, стоял Леопольд в черном камзоле. А над этой семейной группой висел овальный портрет матери. В то время нашей матушки уже не было в живых, грустно пояснила госпожа Зоненбург. Художник нарисовал ее по памяти, чтобы мы не забывали ее и были тут все вместе. У нас была очень дружная семья, пока Вольфганг не уехал в Вену. Дебору удивило, что в комнате стояло не фортепиано, а клавесин. И госпожа Зоненбург пояснила, я предпочитаю клавесин. В поездках по Европе мы с Вольферлем всегда играли только на клавесине. «Он был к вам сильно привязан, не так ли?» — спросил Джессон. «Он меня очень любил. А это не часто бывает между братьями и сестрами. Он постоянно писал мне нежные письма». «А как вы к нему относились?» «Мы почти не расставались, пока не состоялось его знакомство с Веберами. Он всегда был для меня любимый Вольферль, а я для него обожаемая Наннерль». Она произнесла эти слова с необычайной нежностью, и Джессон при этом возблагодарил небо, что его немецкий язык заметно улучшился. Он почти догнал Дебору, и теперь оба объяснялись без всякого труда. В начале разговора госпожа Зоненбург извинилась. «Я говорю теперь только по-немецки. Когда-то в детстве, путешествуя по Европе, я изъяснялась и по-французски, но Вольферль превзошел нас всех. Он свободно говорил по-французски и по-итальянски, и неплохо по-английски. Он любил Англию». Эта маленькая старушка в опрятном коричневом платье уже много лет вела одинокую жизнь. Ее муж давно умер. Приемные дети не вспоминали о ней. Один из сыновей, самый любимый, тоже умер, а второй не баловал вниманием. Люди, приезжавшие в Зальцбург, посещали вдову Моцарта, а его сестру никогда. Она не поддерживала родственных отношений с сестрами Вебер и о втором замужестве Констанцы узнала от Софи, которую изредка встречала на улице и которая была с ней всегда любезна. Молодая привлекательная американская чета с таким почтением слушала ее, что Наннерль впервые, как много лет назад, когда она играла в четыре руки с Вольферлем, почувствовала себя важной персоной. «Мы всегда были друг для друга и для папы и мамы Вольферль и Наннерль. Мы всегда все делали вместе, особенно когда дело касалось музыки. Даже когда Вольферль с папой уезжали, мы все равно чувствовали себя одной семьей». Наннерль, должно быть, немало знала о важных событиях в жизни брата. И, желая отвлечь ее от грустных мыслей, Дебора задала ей наводящий вопрос. «Скажите, Вольфганг в детстве часто болел?» «Не так уж часто, как многие думают. Вольферль был небольшого роста и хрупкого сложения, поэтому считалось, что он слаб здоровьем». «А на самом деле?» «Как все дети. Он несколько раз серьезно болел, но потом совсем оправился и не жаловался на здоровье. В работе он был неутомим. Когда он упражнялся, играл в концерте или сочинял, с ним никто не мог тягаться. Все ему было под силу. Волшебную флейту и милосердие Тита он сочинил чуть ли не за месяц. Разве это не говорит о том, что он был вполне здоров почти накануне смерти?» «А что же, по-вашему, явилось причиной его внезапной кончины?» — спросил Джессон. «Меня не было в Вене, когда он умер. Вольферль прекрасно умел подмечать смешное. Он обожал меня смешить. Нам было так хорошо вместе. В письмах ко мне он любил изобретать всякие забавные и бессмысленные слова, а затем переходил на изысканный стиль. Тех, кто ему нравился, он наделял веселыми прозвищами. Например, нашего любимца Фокстерьера он прозвал Бимперль и всегда скучал по нему. Но больше всего он любил трудиться и говорил, что без дела неспокоен, как собака, которую кусают блохи. И еще он любил подшучивать над пышными именами. Его смешило, как в Италии его чрезмерно восхваляли и называли «сеньор-кавалер-музыкант» Вольфганго Амадео Моцарто. А когда в следующий раз к нему обратились подобным образом, он подписался «Иоганнес Хризостомус Вольфгангус Амадеус Сигизмундус Моцартус». Он надеялся, что это их наконец-то излечит. «Все дело в том, что все мы находимся под впечатлением его внезапной трагической кончины, и поэтому считаем его грустным человеком. А ведь это совсем не так. Мир, который его окружал, был слишком жесток, и этот мир его погубил. Вольферль подавал большие надежды, и он их оправдал. В этом и состояла его миссия на земле. На его долю выпало немало счастья, особенно в нашей семье. Мы многого добились вместе. Больше всего он нуждался в публике, для которой мог писать музыку. А когда некоторые люди вели себя недостойно, он шутил, что они ведут себя как ослы. А если у ослов запор, им не вредно дать слабительное. А когда обнаружился его необычайный музыкальный дар? Мне кажется, с того самого момента, как он родился. «Наверное, у вас было чудесное детство», — задумчиво произнесла Дебор. «Детство наше было безоблачным. Мы верили, что отец справится со всеми нашими заботами, и что мама с папой всегда будут дарить нас любовью. Вольфганг раздражался, когда не понимали его музыку, и говорил, отчего они не слышат то, что слышу я. Но в то время я еще не сознавала, что каждая нота исходила у него из самого сердца». Наннерль замолчала, и Джессон поднялся с кресла. «Мы, должно быть, утомили вас, госпожа Зоненбург?» «Нет, прошу вас, не уходите. Я, как и Вольферль, не люблю одиночество. не подозревали ли вы, что вашего брата отравили? — решился Джессон. Он прожил бы дольше, если бы слушался советов отца. Наш отец никогда не доверял Сальери. Но и ваш брат тоже ему не доверял. Господин Отис, наш отец был более искушен в интригах. Ваш брат, по-видимому, был излишне доверчив. Недоверчив, а равнодушен к интригам. Отец часто нас предостерегал. Знайте, что все люди лгут и говорят неправду в своих корыстных целях. Вольферль помнил об этом. Он не хуже других видел лицемеров. Примером тому его оперы, но интриги он презирал. Наш отец был отличный дипломат, потому что интриги увлекали его. У Вольферля была иная натура. Когда Марию Антуанетту заточили в тюрьму и ходили слухи, будто Габсбурги собираются вмешаться, он написал мне: «Здесь идет много разговоров о войне, должно быть, чтобы запугать народ. Сегодня в Вене на каждом шагу встречаешь солдат, а на завтра все говорят, что наша австрийская принцесса добьется компромисса и скоро вернется в Вену. Но не проходит и дня, и мы узнаем, что компромисс этот не состоялся. Тем временем разносятся слухи о том, что якобы происходят секретные переговоры, но о них умалчивают, дабы не повредить безопасности государства. Неудивительно, что я стараюсь забыть обо всем этом и сочиняю мою волшебную оперу для Шиканедера». «Все это говорит в пользу вашего брата. Ну, а как в то время вел себя ваш отец?» В 1785 году он навестил Вольфганга в Вене. Это была их последняя встреча. И хотя в то время Вольферль процветал, отец не обольщался насчет его будущего. Но некоторые мечты отца все-таки осуществились. Вольфганг устроил для отца торжественный концерт, на котором присутствовали лучшие венские музыканты Вангаль, Диттерсдорф и Гайдн. Этот концерт произвел на отца глубокое впечатление. Они играли квартеты, которые Вольферль посвятил Гайдну. И после концерта растроганный Гайдн сказал отцу: «Ваш сын — величайший композитор из всех, кого я знаю», и добавил особенно лестную фразу: «Господин Моцарт, кто знает, появился бы на свет такой композитор, как Вольфганг, не будь у него такого отца, как Леопольд». «И все же вы говорите, что ваш отец вернулся домой, обеспокоенный будущим сына?» Хотя Вольферль зарабатывал 2000 гульденов в год, отца тревожило, что он не откладывал ни крейцера, а у Констанции деньги так и текли, она была плохой хозяйкой. Вольферль не сознавал, что судьба может повернуться к нему спиной. «И вы были согласны с вашим отцом?» «В 1785 году Вольферль был любимцем Вены, и список подписчиков на его концерты составлял 8 страниц. Он включал самых видных людей, любителей музыки». А через несколько лет, когда Вольферль попытался возобновить эти концерты, у него оказался всего один подписчик — Ван Свитен. «Что же произошло?» — удивился Джессон. «Талант брата напугал многих венских музыкантов и пробудил у них зависть. Они стали против него интриговать при дворе, а он не умел защищаться. Он был слишком занят работой, сочинял, давал концерт. А без умения интриговать музыканту в Вене не выжить. Советы отца ему бы пригодились. Но с тех пор, как Вольферль связал свою жизнь с Веберами, он перестал прислушиваться к отцовским советам». «Вы хотите сказать, что не женись он на Констанце, он бы не умер так рано?» Наннерль кивнула в ответ. «Возможно, я и преувеличиваю, но Констанция причинила ему много вреда своими капризами, избалованностью, эгоизмом». «Вы по-прежнему играете сочинение брата?» — спросил Джессон, желая переменить разговор. «Очень редко. Но моя манера исполнения сходна с манерой Вольферля. Мы с ним прекрасно играли в четыре руки. С нами никто не мог сравниться. У меня та же ясность и выразительность. Хотите послушать?» Наннер с трудом добралась до клавесина и попросила Джессона играть вместе с ней. Джессон сел рядом и начал сонату с большой осторожностью, стараясь следовать за Наннерль. И некоторое время звуки лились плавно. Но вот Наннерль сбилась раз, другой. Ее игра стала неуверенной, она остановилась и горестно проговорила. «Правой рукой я еще могу играть, а вот левая совсем ослабла. Когда-то Вольферль восхищался моими руками, их изяществом». Джессон и Дебора довели госпожу Зоненбург до дивана, и она прилегла. Их испугал ее бледный и усталый вид. «Это просто старческая немощь», — прошептала она. «Позовите, пожалуйста, моего друга, господина Фогеля. Он живет на втором этаже и часто ко мне заглядывает». «Вы живете совсем одна?» «Господин Фогель и другие соседи присматривают за мной». Джессон отправился за господином Фогелем, а Наннерль попросила Дебору сесть с ней рядом. «Я вышла замуж очень поздно и никогда не была по-настоящему счастлива. Муж был много старше меня, вдовец с пятью детьми. Вольферля он не любил. После замужества с Зоненбургом я уже никогда больше не виделась с братом». Вошел господин Фогель, коренастый, средних лет лавочник, с учтивыми манерами. «Вам нужен прежде всего покой, госпожа Зоненбург», — уверенным голосом сказал он. Она слабо улыбнулась в ответ. «Мне казалось, что я еще могу играть на клавесине. Мы, Моцарты, никогда не жаловались на здоровье и трудились всю жизнь, не покладая рук, как наш отец». «Мы глубоко уважаем вас и вашего брата», — сказал Джессон, — «и нашего отца. О нем нельзя забывать, и о словах Гайдна. А если вы захотите узнать, отчего Вольферль умер таким молодым, вспомните о Коллоредо. Во владениях Габсбургов никто не мог избавиться от власти этого тирана. Это была одна из самых могущественных семей империи. Архиепископ Коллоредо ненавидел Вольферля. Он не мог простить простому музыканту то, что тот посмел ему перечить. Вольферль писал такую прелестную музыку. Он вкладывал в каждую ноту свою душу. Кто бы мог поверить, что ему будет уготован такой конец? Мы живем в мрачные времена». Прощаясь с ними, Наннерль преодолела слабость и приподнялась с подушек. «Мы, Моцарты, выносливые. Прошу вас, сохраните память о моем брате».